Глава 23. Президент уходит, а я перевожу взгляд на Марата. Он смотрит на меня внимательно, не мигает. Затем придерживает для меня стул, приглашает занять свое место. Ноги не держат, поэтому я выдыхаю с облегчением, занимаю свое место. Марат же, в свою очередь, наклоняется ко мне и спрашивает так, что никто, кроме меня, слышать не может. «О чем вы говорили, Оля?» Замечаю, насколько напряженный взгляд Урата в синеве отражается беспокойство. «Я сказала правду, Марат. Рассказала все, как было, да и он знал. Кусаю губы, боюсь гнева Умарова. Они с президентом похожи. Одна масть, что ли. Темперамент, нрав. Рат не прощает обмана. Вся наша история произошла из-за того, что я побоялась ему сказать правду, открыть тайну». Спустя короткую паузу мой жених кивает утвердительно. «Ты верно поступила, Оля. Я не успел тебя предупредить, но Золотову врать не следует. Президент все знает, он в курсе шагов своего окружения в большинстве случаев. Да и разведка у нас недаром свой хлеб ест. Истину знает также Михаил. Для всех остальных придерживайся легенды». Киваю Марату и ощущаю, как он касается горячими пальцами открытого участка кожи на моей спине. Это касание, оно другое. Если у Золотова рука просто ощущалась горячей, то здесь у меня по телу импульсы рассыпаются. «Ты мое сокровище, Оля, я тебя никому не отдам», — повторяет и целует меня в висок, и словно не было стольких лет в разлуке. Так странно это ощущать, но все словно стирается. Я прощаю Марата, мое сердце его прощает. Он не просто мужчина, которого я полюбила, не просто отец Миры, он словно часть моей души. И никто, ни один мужчина не сравнится с этим сложным, резким, ревнивым человеком. «О чем ты сейчас думаешь?» Словно чувствует мои мысли и задает уточняющий вопрос. И я опять отвечаю правду. Теперь в отношениях с Маратом будет только так. «Просто ты появился, и прошлое отступает. Словно не было нашего разрыва, словно ты был всегда. Навсегда». Прикрывает на мгновение глаза и берет меня за руку, поправляет кольцо на безымянном пальце и проговаривает уверенно. «И ты. Ты навсегда, Оля». Вглядываюсь в глаза своего мужчины. Вот так вот. Боль и отчаяние, обида, любовь и ненависть. Так много чувств в душе, но обжигающая страсть, любовь и надежда, они просыпаются, будто спящие птицы, воскресают, подобно фениксу. И я решаю идти за этим мужчиной, доверяя ему наши с Мирой судьбы. Звук фанфар, и я опять устремляю взгляд на сцену. Проходит торжество помпезно, на сцене вереницы медийных лиц, речи и прочее. Все проходит мимо меня. Единственное, что я чувствую, это взгляд Марата, касание его пальцев. То, как он закидывает руку на спинку моего стула, всем так ярко демонстрируя свое отношение ко мне, мою принадлежность ему. Все слишком серьезно. Для таких людей, как Умаров, на таких должностях случайных людей не бывает. Тут определенный склад ума, характера. И до меня доходит, что раз уж господин советник привел меня с собой в качестве невесты, то эта невеста не может быть позабыта в одночасье. Значит, в планах Умарова жениться на мне и усыновить Миру. Эти мысли будоражат, и я украдкой бросаю взгляд на Рата. И он опять чувствует меня, мой взгляд, мой настрой, наклоняется и шепчет доверительно. «Потерпи, маленькая моя. Мало осталось. Скоро сможем вернуться домой». И я киваю. Все же напряженно чувствовать взгляды и понимать, что тебя обсуждают за спиной, на тебя посматривают, пытаются понять, насколько соответствуешь мужчине, который тебя выбрал. И я всем назло выпрямляю спину, откидываю плечи назад, потому что чувствую, что Марат меня поддерживает. Его взгляд полный желаний и какой-то щемящей нежности, раскаяния и боли. Понимаю, что и ему сложно, и он подстраивается под новую для нас реальность. С каждой секунды сидеть на месте становится все тяжелее. В груди начинаю ощущать давящее чувство, будто тревогу. Не знаю, что это такое, но я легонько тяну Марата за рукав пиджака, привлекаю его внимание, и Рат обращает на меня свой сапфировый взгляд. Я хочу вернуться к Мире. На душе что-то неспокойное. Не могу объяснить. Нам надо вернуться. Вернуться к ней. Домой. У меня на душе так больно становится, и хочется вцепиться в Умарова и не выпускать его из своих рук. Не могу понять своих чувств. Не могу. Прошу, давай уйдем. Опять повторяю, и Рад хмурится. Достает телефон и звонит. Юлия Михайловна, у вас все в порядке? Выслушивает молча. Оля хочет поговорить с Мирой. Передайте ей трубку, пожалуйста. Сам же, в свою очередь, протягивает телефон мне. Беру и слышу звонкий голос дочки. Мам, можно я мультики посмотрю? Ну, позязя, я спать не хочу. Моя проныра сразу же решает воспользоваться ситуацией, а я смеюсь, понимая, что все у них хорошо, и придаю голосу твердости. «Тебе пора спать, милая моя. Слушайся Юлию Михайловну». Дочка еще немного щебечет, и я отключаю телефон, передаю его Рату. «Все хорошо, Оля. Не волнуйся. Скоро домой». Говорит так просто, и я повторяю за ним. «Домой». Всего одно слово, но в нем столько всего. Смотрю на Марата и понимаю, что да, домой. Мы с ним поедем домой. Вечер заканчивается, президент покидает мероприятие первым под овацией, и Умаров поворачивается ко мне. Ну, вот и все, Оля, можно и нам теперь ехать. Киваю, а у самой душа опять не на месте, сердце бьется больно так. Поднимаемся с места, как слышу обращение. «Умаров!» Марат оборачивается на голос, и я замечаю, как к нам подходит высокий мужчина, а рядом с ним в воздушном платье хрупкая блондинка. Сразу же улыбаюсь Ставровой, девушка лучится светом и теплом, прижатая к боку Александра. «Надо же, не видел тебя!» — выдает, улыбаясь Марат и обмениваясь крепким рукопожатием. Мужчина переходит к обсуждению вопросов бизнеса. Александр рассказывает, что выезжал из страны. «Будь осторожен, Рад!» Наконец до меня долетает тихое предупреждение мужчины, и сердце у меня на мгновение сжимается. «Есть новости по нашему делу?» — вскидывает бровь Умаров. В свою очередь Ставров морщится. «Не совсем, но все ниточки ведут к выборам. Думаю, что война нешуточная начинается за голоса избирателей, и не только. Золотов, если переизберется, обещал провести новую политику реноваций. Многие полетят с насиженных мест, а это чревато». Слышу напряжение в голосе Ставрова, а у самой, что называется, под ложечкой сосет. Наконец мужчина обращает на меня взгляд и улыбается тепло. «Ну, о делах поговорим потом. Не то место и не то время». Что-то есть в Ставрове обаятельное, харизма и энергетика, и я также улыбаюсь в ответ, хотя на душе кошки скребут. «Нам пора, дети дома. Алина мне все уши прожужжала, что хочет вернуться», — подмигивает своей жене, и я чувствую, как напряжение улетучивается. Марат также улыбается. «Да, моя Оля тоже». Мужчины обмениваются понимающими взглядами, а Алина мне улыбается одними глазами. У нее вообще вид такой, заговорщицкий, что ли. В глазах огоньки вспыхивают. «Да-да, давайте вы на выходных с Мирой к нам заскакиваете, познакомлю с моими малышами», — вклинивается в беседу, а сама на меня смотрит, и я от нее тепло чувствую, что называется родственность душ. Не могу не улыбнуться в ответ, а Алина вдруг становится какой-то серьезной и взгляд на Умарова обращает. «В общем-то, это не по врачебной этике, место не то, да и ответ я должна была направить на мейл», — начинает говорить ровно и четко. Но я решила, что в сложившейся ситуации лучше передать ответ из рук в руки, так сказать. Странные нынче времена, так что я перестраховалась. Один из ответов готов. По биологической совместимости и общих анализах Миры могу сказать, что еще не все результаты пришли. Там немного все сложнее. Я хочу все проверить и перепроверить. Потому запустила многокомплектное изучение. Я буду держать в курсе результатов. А пока... Девушка открывает свою прямоугольную элегантную сумочку и достает из нее сложенный вдвое конверт, передает Умарову. «Ответ теста ДНК. Здесь ответ относительно того, является ли Мира твоей дочерью». Чеканит слова, и у меня будто пол из-под ног уходит. Не знаю, что сказать. Просто смотрю на этот конверт, и от чего-то страх берет. Мне нечего скрывать. Не было в моей жизни другого мужчины, только Марат. Но все же... Червячок страха окутывает нутро и заставляет напрячься. Я ожидаю, что Марат прямо сейчас вскроет конверт и проверит результат, но этого не происходит. Умаров смотрит на конверт долгое мгновение, а затем быстрым движением прячет результат во внутренний карман пиджака. «Спасибо, Алина», — отвечает четко, глядя жене Ставрова в глаза. И девушка улыбается мягко. Мы прощаемся с парой уже через несколько минут, и Марат уверенно берет меня за локоть и ведет на выход из здания. На улице идет дождь, холодный, вперемешку со снегом словно. Погода стремительно портится, и над нашими головами предупредительный охранник распахивает черный зонт. Умаров уверенно ведет меня к автомобилю, дверь для нас придерживает другой мужчина в костюме и с наушником в ухе. Как только мы оказываемся в салоне, автомобиль приходит в движение. У меня начинают ощутимо подрагивать пальцы, я поворачиваю голову и смотрю в сторону Рата. Пытаюсь понять его, хочу знать, о чем он думает. Автомобиль плавно стартует. Здесь небольшая пробка из машин представительского класса, затор, который рассасывается стремительно, и спустя несколько минут водитель выруливает на дорогу и дает газа. Все это время Марат сидит, не шелохнувшись, смотрит вперед себя, погруженный в свои мысли, и словно не замечает меня, моего присутствия в машине. А я и дышать боюсь, и сказать что-то прямо сейчас. Молчание становится гнетущим. Наконец нервы сдают, и я подаю голос. «Тест ДНК, Марат, ты ведь так его ждал. Хотел услышать ответ, узнать, чья именно дочь Мира». Голос у меня дрожит, и от чего-то на глазах цветут слезы. Замечаю, как кадык дергается на горле моего жениха, и спустя долгую минуту он, наконец, поворачивается ко мне и говорит твердо. «Тест перестал быть важным, Оля. Мне наплевать, что там написано. Да, в тот день, когда ты огорошила меня информацией, что у меня есть дочь, сделать этот тест было порывом. Но потом все изменилось». И, как я и сказал, вы мои, вне зависимости от того, чья дочь Мира. Слова Марата огорошивают, и где-то внутри меня что-то дрожит напряжно и больно. Вероятно, так затягиваются старые раны, обиды и боль отступают. Признание Умарова. Без ответа теста ДНК просто. Просто потому, что он принял нас с Мирой. Кусаю губы и заглядываю в глаза этого сложного мужчины, улыбаюсь слабо. Мне нужно, чтобы ты знал ответ. И мне нужно знать, подойдет ли твой биоматериал для Миры. Ты хочешь, чтобы я вскрыл этот конверт? Спрашивает, приподняв бровь. И я киваю. Да, Марат, нам нужны ответы. Тебе, мне и Мире. Мы их заслужили. Больше ничего не говорит. А я, как в замедленной съемке, вижу, как тянется его рука ко внутреннему карману, как он достает запечатанный конверт и вскрывает его. Затем достает сложенный лист, расправляет. Секунда на то, чтобы прочесть, и Марат заглядывает мне в глаза.